Глава 14. Что видел и слышал Мельхиседек? В этот самый день, в то время как Сары не было дома, на чердаке происходили странные вещи. Единственным свидетелем этого был Мельхиседек. Но он был до того перепуган и сбит с толку, что убежал в свою норку и, дрожа от страха, украдкой выглядывал оттуда, наблюдая за происходившим. На чердаке было очень тихо с тех пор, как Сара сошла рано утром вниз. Только дождь барабанил, не переставая, по крыше и оконному стеклу. Мельхиседеку стало даже немножко скучно. А когда дождь перестал и наступила глубокая тишина, он решил выйти на разведку, хоть и знал по опыту, что пройдет еще много времени, прежде чем Сара вернется в свою комнату. Он бегал то туда, то сюда, обнюхивая все уголки, и, наконец, нашел оставшуюся каким-то непонятным образом от его вчерашнего ужина корочку. Но только он хотел приняться за нее, как на крыше послышался шум. У Мельхиседека замерло сердце, и он насторожил уши. Да, кто-то идет по крыше. Шаги приближались к окну, остановились около него. Потом оно тихонько отворилось. Темное лицо заглянуло в комнату, а за ним показалось другое. Два человека стояли на крыше и собирались войти в комнату через окно. Один из них был Рамдас, а другой — молодой, секретарь индийского джентльмена. Но Мельхиседек, само собой, разумеется, не знал этого. Он знал только одно, что эти люди нарушили тишину и уединение чердака. А когда один из них со смуглым лицом влез в окно и неслышно соскочил на пол, Мельхиседек стремительно бросился в свою норку. Он перепугался насмерть. Сары он не боялся. Он знал, что она не бросает ничего, кроме крошек, и никогда не кричит, а только тихо и нежно свистит. Около же этих страшных людей было опасно оставаться. Он лег, растянувшись около входа в свою норку, и стал смотреть в щелочку блестящими тревожными глазами. Неизвестно, много ли понял Мельхиседек из разговора, который слыхал, но если бы он даже понял все, то остался бы, наверное, в таком же недоумении. Секретарь, молодой и ловкий, так же неслышно, как и Рамдас, спрыгнул на пол и увидал кончик хвоста убегавшего в норку Мельхиседека. «Это убежала крыса?» — шепотом спросил он. «Да, крыса, Саиб», — тоже шепотом ответил Рамдас. «Их очень много здесь». «Фуй!» — сказал секретарь. «Удивительно, если девочка не боится их». Рамдас махнул рукою и почтительно улыбнулся. «Эта девочка любит всех, Саиб», — ответил он. «Она не похожа на других детей. Я наблюдал за нею много раз, когда она не видала меня. Часто по вечерам пробирался я по крыше к ее окну, чтобы убедиться, что она жива и здорова. Часто, незаметно для нее, я смотрел на нее из моего окна. Воробьи слетаются на ее зов. Она приручила крысу и кормит ее. Здешняя служанка, которой живется очень плохо, бывает счастлива только с нею. Маленькая девочка тайком навещает ее и называет мамой. Приходит к ней другая, постарше, которая боготворит ее и готова слушать ее рассказы часами. Все это я видал, когда подходил по крыше к ее окну. Хозяйка этого дома — плохая женщина. И обращается с ней, как с парей. Но она держит себя, как дочь Раджи. «Вы, по-видимому, знаете многое об этой девочке», — заметил секретарь. «Я знаю всю ее жизнь день за днем», — сказал Рамдас. Я знаю, когда она уходит и когда возвращается. Знаю ее горе и маленькие радости, холод и голод, которые ей приходится выносить. Я знаю, когда она сидит одна до полуночи и учится по своим книжкам, когда ее подруги прокрадываются к ней, и она бывает счастлива, потому что ей можно поболтать и посмеяться с ними. Я узнаю, если она заболеет, и приду, чтобы помочь ей всем, чем могу. Вы уверены, что никто не войдет сюда, и она сама не вернется и не застанет нас здесь? Это испугало бы ее и расстроило план мистера Керрисфарда. Рамдас неслышно подошел к двери и встал около нее. «Никто не войдет сюда, Саиб», — сказал он. «Она ушла с корзины и не скоро вернется. Но если бы она и вернулась, я, стоя здесь, услышу ее шаги еще задолго до того, как она дойдет до конца лестницы». Секретарь вынул из нагрудного кармана записную книжку и карандаш. «Прислушивайтесь же хорошенько», — сказал он, и стал медленно обходить маленькую бедную каморку, делая какие-то заметки в своей записной книжке. Прежде всего он подошел к узенькой кровати и пощупал рукой матрац. «Жесткий, как камень!» — воскликнул он. «Нужно заменить его как-нибудь, когда ее не будет дома. Придется принести его днем. Ночью этого сделать нельзя». Он приподнял одеяло и взглянул на единственную тоненькую, как блин, подушку. «Одеяло старое и холодное», — сказал он. «Простыня грязная и рваная. Каково спать на такой постели ребенку? А камин, должно быть, не топился очень давно», — прибавил он, взглянув на ржавую решетку. «Ни разу с тех пор, как я здесь», — подтвердил Рамдас. «Хозяйка дома заботится только о себе и не думает, что кому-нибудь может быть холодно, кроме нее». Секретарь быстро записывал что-то в своей книжке, потом вырвал из нее листок и положил в карман. «Значит, мы будем пробираться сюда, как воры», — сказал он. «Кто придумал это?» Рамда скромно наклонил голову. «Мне первому пришло это в голову, Саиб», — ответил он. «Я люблю эту девочку. Мы оба так одиноки. Раз вечером, когда у меня было очень тяжело на сердце, я лег на крышу около ее открытого окна и слышал ее разговор с подругой. Она описывала ей, как можно было бы убрать и украсить эту жалкую комнату. Она как будто видела перед собой все, о чем говорила, и казалась веселее и счастливее. На другой день, когда Саиб был болен и грустен, я, желая развлечь его, рассказал ему об этом. Он заинтересовался девочкой и стал расспрашивать о ней. А потом ему понравилась мысль меблировать эту комнату совершенно так, как ей хотелось. «И вы думаете, что это можно сделать ночью, когда она будет спать?» — спросил секретарь, которому, по-видимому, тоже очень нравился план мистера Керрисфарда. «А вдруг она проснется?» «Я могу ходить совсем неслышно», — сказал Рамдас. «Да к тому же дети спят крепко, даже несчастные. Я могу войти в эту комнату ночью несколько раз так тихо, что она не пошевельнется. Если кто-нибудь будет передавать мне вещи в окно, я берусь устроить все. Когда она проснется, то подумает, что тут был волшебник». Он улыбнулся, улыбнулся и секретарь. «Это будет похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи», — сказал он. «Только уроженец Востока мог придумать это. В лондонском тумане такая мысль не придет в голову». Рамдас и секретарь оставались в комнате Сары недолго, что было очень приятно Мельхиседеку. Он, конечно, не понимал их разговора, а их движение и шепот, казалось ему, предвещали что-то дурное. Секретарь внимательно осмотрел все — камин, сломанную табуретку, старый стол, пол и стены. Увидав несколько вбитых в стену гвоздей, он с довольным видом обернулся к Рамдасу. «На них можно что-нибудь повесить», — заметил он. Рамдас таинственно улыбнулся. «Вчера, когда она уходила, — сказал он, — я принес сюда маленькие острые гвоздики, которые входят в стену без помощи молотка. Я воткнул их везде, где нужно. Они уже готовы». Секретарь оглянулся кругом и спрятал книжку в карман. «Ну, я, кажется, записал все», — сказал он. «Мы можем уходить. У мистера Керрисфарда очень доброе сердце. Как жаль, что он не может найти пропавшую девочку. «Если он найдет ее, то будет снова здоров», — сказал Рамдас. «Может быть, его бог еще поможет ему найти ее». Затем секретарь и Рамдас ушли через окно так же неслышно, как пришли, и Мельхиседек облегченно вздохнул. Он снова выскочил из своей норки и отправился на рекогносцировку. Ведь даже такие страшные человеческие существа, как эти, могли принести в карманах кружки и случайно уронить одну или две.